Неудачник. «Вы, батенька мой, зачем пожаловали?» Этими словами в прихожей классической гимназии остановил инспектор Тыква, входившего гимназиста Карпелкина. «Как куда? В классы, Евдоким Леонидович?» «Это зачем?» «Как зачем? На переэкзаменовку?» «Поздно-с. Вчера совет вас исключил. Переэкзаменовка вам не разрешена. Можете завтра прийти за получение бумаг». «Как? Почему не разрешена переэкзаменовка? Ведь у меня только одна двойка, и то из латинского. Отчего же Куропаткина и Субботина вчера переэкзаменовали? У них по две двойки». «Не знаю-с. Завтра получите бумаги». Карпелкин вышел. Слезы и злость душили его. «Господи, да что ж я за несчастный такой? Из-за пустой двойки. И почему это других допустили до переэкзаменовки? А меня нет, а я имел больше права. У меня одна двойка. Да за что же это? За что?» На другой день были выданы из гимназии бумаги. Прошло около 5 лет после этого случая. Карпелкин, сын бедных родителей, жил дома, перебиваясь кое-какими дешевыми уроками, которые давали ему рублей около 8 в месяц. Первые 2 года, впрочем, он горячо принялся готовиться в университет, хотел держать экзамен, причем сильно рассчитывал на обещанный урок у одного купца, чтобы добыть необходимые на поездку деньги, но урок этот перебил его бывший товарищ по гимназии Субботин. Прошло еще 3 года после этого. Университет забылся, а продолжения учений по мину нет. Жить стало нечем, пришлось искать место. Эти поиски продолжались около года, во время которого предлагал дальний родственник, исправник, поступить в урядники. Но молодой человек, претендовавший поступить в университет, отказался, за что, впрочем, от родителей получил нагоняй. Наконец, по хлопотам одного знакомого секретаря управления железной дороги, приятеля его отца, ему было обещано место помощника счетовода при управлении. В назначенный день в переднее управление сидели 2. Маленький невзрачный молодой человек с птичьей запуганной физиономией и рослый, бородатый мужчина, с опломбом говоривший, с опломбом двигавшийся. — Господа, пожалуйте к управляющему, — заявил им чиновник, и через 5 минут оба стояли перед управляющим дорогу. — Господин Ловитвин, — обратился он к бородатому, — я вас назначаю помощником счетовода, а вас, господин Карпелкин, в статистику на 35 рублей в месяц. Прошу служить аккуратно, быть исправным. — Господин управляющий, мне обещали, — но управляющий взглянул в лицо Карпелкина. Как-то презрительно улыбнулся, вместо ответа повернулся спиной и вышел. Богато и весело справлял свои именины секретарь управления Станислав Францевич Пулькевский. Его просторная чистенькая квартирка была переполнена гостями. 2 комнаты были заняты карточными столами, на которых винтили и стучали чиновники посолиднее, а молодежь отплясывала в зале. 2 железнодорожных сторожа обносили барышень фруктами и чаем. Станислав Францевич не жалел угощений, да и жалеть-то нельзя было. На вечерах этих он лицом показывал свой товар. 3 дочерей — Клементину, Марию и Цицилию. Старше было 22 года, младше — 18 лет. Веселились все, танцевали. Только в углу, как мрачный демон, дух изгнания, сидел Карпелкин, не отрывая глаз от Клементины, в которой был влюблен и уже считал с женихом ее. А смущал его армейский подпоручик, не отходивший от Климочки, как мысленно называл ее Карпелкин, и танцевавший с ней все танцы. Она тоже умильно нежничала с военным, и только раз, да и то как-то презрительно, как показалось Карпелкину, взглянула в тот угол, где сидел страдальца. — Клементина Станиславовна, позвольте вас спросить натурвальца, — как-то робко заявила ей, наконец, Карпелкин, улучив минут, когда она, усталая после кадрили, сидела в углу и обмахивалась батистовым платком. — Идите, я, — начала была она, но подлетевший подпоручик выручил ее. — Клементина Станиславовна, позвольте. — Да, с удовольствием, — не дала договорить Климочка, и новая пара сгружилась по зале. Ни слова более не сказал Карпелкин. Пробравшись потихоньку в переднюю, наделся и ушел домой. — Вася, слышал? Станислав Францевич дочь вчера просватал. На другой день в конторе заявил ему товарищ Колушкин. — Вчера? Да, и шампанское пили. Клементину Станиславовну за офицера, что с ней танцевал. — Как? Что? За этого офицера? Ты не шутишь? Нет? Вот хоть самого спроси. Что за шутки? И свадьба в ноябре назначена. — Свадьба? Нет, этого не может быть. Что ты? Нет. Честное слово. Мы приглашены на свадьбу. Уж невеста меня и в шофера выбрала. Прошедший мимо управляющий прекратил дальнейший разговор. Боже мой, что ж это такое? Что я за несчастный такой? Ничего-то, ничего в жизни не удается мне. Наконец она. Она, по-видимому, интересовавшаяся мною, променяла меня на какого-то офицерика. А ведь вместе росли, еще в гимназии мечтали о нашем будущем счастье. И отец, определяя меня на службу, к себе намекал на это, и вдруг офицер этот, а чем я, спрашивается, хуже его? Вот нет, не везет, и награды и обошли. Когда директор назначал награды, призвал нас, посмотрел сначала на Ловитвина, потом на меня, и назначил ему 100 рублей, а мне 30. Отчего это? Так вот не понравилось что-то, отчего сам не придумай, отчего ж в самом деле? И всегда ведь так. Разве я меньше стою, чем другие? Работаю меньше, — вслух рассуждал Карпелкин, шлепая по грязи. Он то и дело оступался и попадал в лужи, но не замечал ничего и рассуждал сам с собой до тех пор, пока не наткнулся на церковную ограду. Церковь была освещена ярко. У подъезда стояли богатые кареты. Сквозь раскрытые форточки окон неслось «Исаия, ликуй!» Пойти хоть на чужое счастье посмотреть, если свое не удается. В церкви была толпа, давка. — Куда лезешь? — остановил его околоточный. — В церковь, — ответил он. — Говорят, нельзя. И его кто-то вытолкнул из церкви. — Приидите все несчастные и обрящите здесь покой души, — написал какой-то местный юморист завсегдатый на почерневших дверях погребка красным карандашом. Надпись эта существует, полустершаяся, неразборчивая, давно. Ее все обитатели погребка знают наизусть. Погребок этот замечательный. Он стоит в укромном уголке бойкой, оживленной ночью и днем разгульной улицы, и в него не заглядывает всевидящий око полиции. В погребке особая жизнь, гармонирующая с обстановкой. Прямо от входа в первой комнате стоит буфет, сзади которого на полках красуется коллекция вин и водок. На буфете горой поднялся бочонок, и стоят на подносе стаканчики. Так как погребок, вопреки существующим законам, по неисповедимой воле судеб, доказывающий, что нет правил без исключений, торгует круглые сутки, распивочно и на вынос. Снаружи все прилично, сравнительно чисто. За буфетом стоит солидный, со степенной бородой буфетчик, бесстрастно, никогда не изменяя своей холодной физиономии, смотрящий на окружающих. Двери то и дело отворяются, вбежит извозчик, распояжется, достанет пятак и, не говоря ни слова, хлопнет его об стойку. Буфетчик ловким движением руки сгребет этот пятак в ящик, нальет стакан, наклонится за прилавок. В руках его появляется полупудовая, черная, как сапог, печенка, кусочек, который он стукнет о прилавок и пододвинет его к извозчику. За извозчиком вбежит весь согнувшийся сапожник с колодками под мышкой. — Обхмелите, Панась, Панась! — попросит он и загремит колодками по прилавку. Опять безмолвно наливает стакан водки, режет кусок печенки, и сапожные колодки исчезают за буфет. И так с утра до утра. Неизменным завсегдатаем погребка сделался и Карпелкин. С утра он сидел в задней темной комнатке, известной под именем Клоповника, вместе с десятком оборванцев, голодных, опухших от пьянства, грязных. Было утро. Один с другим оборванцы наполняли Клоповник. Они проходили поодиночке мимо буфетчика, униженно кланялись, глядя в его бесстрастное холодное лицо, и садились в клоповник. Затем шли разговоры, где бы добыть на еду, на водку. — Петька, давай перекатим твою поддевку, может, бумажку дадут, — предлагал босой в одной рубахе оборванец своему соседу в кафтане. — Очпись, по-твому, что ли, дойти? — Выльцвли уж меня, нечего сказать, — протестует Петька. — Сейчас бы водочки, Петя, стюденью потом на пятак, а стюдень хороший, свежий, с хрящом, знаешь, ну, тебя и хренку дадут. — Хорошо, убирайся, ни за что. К крестной воскресенье пойду, она жалование получит. Да мы найдем, надеть-то, а сейчас, понимаешь, стюдню, по баночке, стюдню. — Петька, а ты не ломайся, это не по-товарищески, — вмешался третий оборванец. — Стюдень-то свежий. А Карпелкин сидел в углу и связывал веревкой развалившийся опорок, подобрав под себя босую ногу. Он был погружен в свое занятие и не обращал внимания на окружающие. — Ишь ты, проклятый, как его угораздило лопнуть-то, да! — он связал опорок и посмотрел на него. — Ладно, потерпит, — решил он. — А у Климочки тогда были розовые ботинки, каблучок с выемкой, тоже розовый. Вдруг пришло на ум Карпелкину. Он зажмурил глаза. — В каких же на ботинках венчался? — Должно быть, в белых, всегда в белых венчаются, должно быть. Вспомнил он, как его не пустили в церковь, как он пошел в трактир, напился пьян, неделю без спроса пил, как его выгнали со службы за пьянство, и как он, спустив в себя приличное платье, стал завсегдатаем погребка. Вот ж слишком год, как он день сидит в нем, а на ночь выходит на угол улицы и протягивает руку за пятачком на ночлег. Если не получают его от загулявшего в погребке гостя или если товарищи по клоповнику не раздобудутся деньгами. Старые товарищи раза три одевали его с ног до головы. Но он возвращался в погребок, пропивал все и оставался, по местному выражению, в сменке до седьмого колена, то есть в опорках и рваной рубахе. Раз ему дали занятие в конторе у инженера, он проработал месяц, получил 10 рублей. Его неудержимо влекло в погребок похвастаться перед товарищами по клоповнику, что он на месте, хорошо одет, получает жалование. — А, барин, ишь ты! Поздравляем! — встретили его оборванцы. Даже сам буфетчик руку подал и взглянул как-то странно на его костюм, вот оценивая его. Потом Карпелкин угостил всех на радостях водкой, а сам долго не хотел пить больше одной юмки, но не вытерпел. К полуночи все его платье очтилось за буфетом, а он сам, размахивая руками, кричал, сидя в углу, — Ну их, подлецов, кланяться за свой труд! Не хочу, подлецы, эксплуататоры, 10 рублей в месяц! Ну, в трущобе я, в трущобе, а вы, франт, не в трущобе, а, да, черти вас возьми, халуи, я здесь сам по себе, я никого не боюсь, я голоден, меня накормят, обхмелят, у меня есть, я накормлю, вот это по-товарищески, а вы, тьфу, вы только едите друг друга ради прибавки и жалования, ради заслуг каких-то продаете других, топите их, как меня утопили. За что меня? А, за что? — кричал Карпелкин, валясь на пол. Пьяный он всегда ругался и кричал в том же духе, отрезвый ни с кем не говорил ни слова, а только и думал, как бы добыть водки, чтоб напиться и ругаться. Вчера бы гривенник дали, а теперь пятака не дадут. Посмотрел он опять на опорки. Потом опять мелькнули в его воображении стройные ножки в розовых ботинках. Он посмотрел на единственный в клоповнике стол. Петька сидел в одной рубахе и наливал в стаканы штоф водку. Перед ним стоял студень с хреном. — Эй, барин, подходи, твой черед, мы ж обхмелились! — крикнул он пьяным голосом Карпелкину. Карпелкин подошел и взял стакан. — А стюдень хороший! — причмокивал оборванец, тыча грязной рукой в жидкую бурую массу.